Внешняя политика России первой четверти XIX века. Первая римская. Основные направления внешней политики России в первой четверти XIX века. Первая арабская. Западная, в скобочках, участие в наполеоновских войнах. Второе. Южная, в скобках, война с Персией 1804-13 годов и с Османской империей 1806-12 годов. Второе римское. Западное направление. Первое арабское. Участие России в Третьей антифранцузской коалиции. Второе арабское. Кампания 1806-7 годов. Россия в Четвертой антифранцузской коалиции. Тильзитский мир 1807 года. Присоединение России к континентальной блокаде. Это вот все во втором арабском. Третье. Русско-шведская война 1808-9 годов. Точка. Обострение русско-французских отношений в 1810-12 годах. Отечественная война 12 года. Соотношение сил и планы сторон. В. Первый этап войны. От начала вторжения до Бородинского сражения. То есть 12 июня-24-26 августа. Это по старому стилю. 12 июня-24-26 августа. Это мы все даем по старому стилю. Двоеточие. Вторжение Наполеона, точка с запятой. Отступление русских войск, точка с запятой. Срыв планов Наполеона по окружению и разгрому русской армии. Смоленское сражение, все через точку с запятой. Назначение Кутузова главнокомандующим. Бородинский бой. Второй этап войны. От Бородина до сражения под Малоярославцем 24 октября 2012 года. Совет в Филях. И дальше пойдет через точку с запятой. Отступление русской армии на восток. Тарутинский маневр. Тарутинский с большой буквы. Наполеон в Москве. В скобочках до 7 октября. Партизанское движение. Третий этап войны. От сражения под Малоярославцем до освобождения территории России 14-16 ноября 2012 года. Двоеточие. Отступление Наполеона. Параллельное преследование его русской армией. Березина. Это речка. Ну, там есть и деревушка, речка, так. Но оно не кровопролитное, просто там разгром французской армии. И во французском языке даже есть такое выражение. Березина. Это вот значит все, катастрофа. Причины победы. В скобочках и в кавычках. Пушкин гениально сформулировал. Зима, Барклай или русский бог. И на него очень обиделись родственники Кутузова, потому что здесь вполне можно поставить вместо Барклая подставить Кутузова, поменяв слова, чтобы рифма согласилась. Но Пушкин прекрасно знал, что не Кутузов главный игрок был, а Барклай де Толли спас русскую армию. Значит, двоеточие. С русской стороны достаточная готовность армии для войны с серьезным противником. Использование русским командованием всех благоприятных факторов, через точку запятой все у нас, и в кавычках «скифская тактика». Как вы думаете, что имеется в виду под «скифской тактикой»? Нет, дело вот в чем. Когда персы, это был 5 век до нашей эры, вторглись в пределы Скифии, скифы уходили в степь, изматывали их, а потом нанесли страшный удар. И вот это и есть скифская тактика. С французской стороны, тире, неготовность Наполеона воевать в русских условиях, точка запятой, тот факт, что лучшая часть армии Наполеона находилась не в России, а где? Где-то в это время находилась лучшая часть армии Наполеона. Где-то еще шла война, которую... Нет, ну что вы. Эту войну англичане называют Peninsular War. Полуостровная война. Где у нас в Европе полуострова крупные есть? Испания, конечно. В Испании там 300 тысяч отборных французских войск воевало с испанцами, им помогали англичане. Значит, дальше. Ж. Следствие победы. Подъем национального самосознания. Рост международного авторитета России. Но Европа России победу над Наполеоном не простила. Этого простить было нельзя просто. Так же, как и победу над Гитлером. Пятая арабская. Заграничный поход русской армии 1812-14 годов. Сражение под Люцценом, Бауценом. Третий сейчас будет. Это самое кровопролитное массовое сражение эпохи наполеоновских войн. Кто знает, что это было за сражение? Нет, Ватерлоо, там не так было много сил. А вот это было знаменитое сражение. Ее назвали даже «Битва народов» под Лейпцигом. Значит, записываем Бауценом и Лейпцигом. Октябрь 1813 года. Точка отречения Наполеона от трона. Парижский мирный договор. Шестое арабское. Венский конгресс. Сентябрь 14-го, сентябрь 15-го. Точка. Дальше в кавычках. 100 дней. Битва при Ватерлоо. Седьмое арабское. Священный союз, 1815 год. Конгрессы, имеется в виду Священного союза, в Аахене, Троппау, Любляне, Вероне. 1818-1822. Восьмое. Российско-американские отношения. Третье римское. Южное направление. В скобочках напишите. Повтор части. Повтор римского 1. Просто нам хронологически нужно это будет здесь. Четвертое римское. Итоги внешней политики России в первой четверти 19 века. В истории мировой капиталистической системы было принципиально несколько типов разных войн. Вот в 20 веке это были войны, которые мы называем первая и вторая, хотя они были не первыми, не первой и второй, но типологически они похожи. Первой мировой войной, то есть войной за мировое господство, была 30-летняя война 1618-1648 года, где с одной стороны была Голландия и ее союзники, с другой Габсбурги и ее союзники. С 18 века начинается борьба между Великобританией и Францией за мировую гегемонию. И борьба эта, она тоже характеризовалась войной, 30-летней, но только эта война прошла в два раунда. Первый раунд 1756-1763, это 7-летняя война, а второе это войны революционной Франции и наполеоновские войны 1792-1815. Так вышло, что физически решающую роль в этой войне сыграла Россия. Вообще нужно сказать, что на Западе есть такая геополитическая схема, согласно которой борьба за мировую гегемонию развивается между морскими державами, ну, соответственно, Великобритания, США, и континентальными державами Франция, Германия. И утверждается, что морские державы побеждают потому, что на стороне морской державы выступал прежний гегемон. То есть Голландия на стороне Великобритании против Франции, Великобритания на стороне США в борьбе с Германией. Это лукавая схема, здесь нет главного, здесь нет России. Дело в том, что во всех войнах континентальных и морских держав, а морские державы это всегда англосаксы, это либо Великобритания, либо США, Россия всегда оказывалась на стороне англосаксов, морской державы, против другой континентальной державы, против Германии и Франции. И практически во всех войнах, начиная с Семилетней войны, именно Россия играла решающую роль. Либо она играла просто решающую роль, либо, начиная с наполеоновских войн, ее территория становилась главным ТВД, то есть театром военных действий, где решалась судьба войны. Мы помним, что Фридриха II разгромили в Семилетней войне именно русские войска. Именно русские войска разгромили Наполеона, перетерев его своим пространством и своим героизмом и мужеством. Именно Россия по принципу карате с одного удара вырубила Австро-Венгрию из войны и из истории в 1915 году. Именно Россия сковывала с Восточным фронтом войска Вильгельма II. Именно Россия сокрушила Советский Союз, сокрушил Гитлера. То есть во всех мировых войнах континентальная Россия, которая не претендовала на роль гегемона капиталистической системы, оказывалась в одной компании с англосаксами, своими главными врагами. Откуда этот парадокс? С чем это связано? Это связано с геополитикой. Дело в том, что Великобритания и Россия – это были фланговые государства. И в интересах и России, и Великобритании было не допустить континентального объединения Европы. В этом отношении Тютчев, наш замечательный поэт и не менее замечательный политический мыслитель, геополитический мыслитель, написал замечательную фразу. Он написал, что после возникновения империи Петра I империя Карла Великого в Европе была уже невозможна. Он имел в виду под империей Карла Великого восстановление Да, Священная Римская империя формально оставалась. Империя Карла Великого, ведь она была крупнее, чем Священная Римская империя. И действительно, смотрите, кто пытался объединить Европу? Давайте вспомним попытки объединения Европы. Кто, вот Карл Великий, это какой век? Восьмой. Ну, конец седьмого, в общем, главным образом, начало восьмого века. Кто дальше попытался и действительно объединил Европу на недолгий период? Это была мощная империя. Но человек надорвался на этом, и физически империю надорвал свою. А империя была огромная, включая Южную Америку и Мексику. Европа плюс Южная Америка плюс Мексика. Это этот человек отправил Кортеса и Писаро завоевывать Новый Свет. А вот давайте вспоминать наиболее серьезных королей. А дело в том, что это не испанцы. Священная Римская империя, там император был Карл V, он Карл I был по одной линии, Карл V. Он был императором Священной Римской империи, куда входили и Австрия, и Испания вместе, и часть Германии. Но он, ну естественно, Южная Америка. Он надорвался на этом, и уже его сын Филипп II, который выведен жестоким садистом в легенде о Тиле Уллиншпигеле, кем он не был на самом деле, вот он уже был, собственно, испанский король. Это был Карл I, он же, так сказать, Карл V. Кто потом попытался? Следующая попытка объединения Европы. Думаем, в 17 веке кто-то пытался? Ну, робкая попытка Людовика XIV, ей можно пренебречь. В 18 веке кто-нибудь попытался объединить Европу? Нет, в 19-м Наполеон. В начале 20 века Вильгельм, ну и затем Гитлер. Гитлер за несколько месяцев до окончания войны сказал: «Я был последней надеждой Европы. Теперь ее захватят американцы и русские». Значит, таким образом, Россия оказалась решающим элементом в этой борьбе. Но Александр I очень пытался сохранить нейтралитет. Он не хотел ввязываться в европейские дрязги. В 1801 году был подписан и англо-русская морская конвенция, и секретный договор с Францией. Но сохранить нейтралитет надолго не удалось. Летом 1803 года французы оккупировали Ганновер и некоторые пункты в районе Гамбурга, важные для русской торговли. Россия потребовала от Бонапарта соблюдать нейтралитет Северной Германии, но Бонапарт наплевал. А вот в марте 1804 года произошло такое событие, мелкое на первый взгляд, но его последствия очень сильно отравили между Наполеоном и Александром I и сделали Александра I смертельным врагом Наполеона, потому что Наполеон нанес ему страшное совершенно оскорбление. В марте 1804 года французский отряд вторгся на территорию Баденского курфюршества, то есть территория, ныне территория Германии, а Баденское курфюршество находилось под покровительством России. Там они захватили французского эмигранта, герцога Энгиенского, доставили его во Францию и по приговору суда его расстреляли. То есть Наполеон нарушил все правила, поэтому Толеран сказал Наполеону по этому поводу знаменитую фразу: «Сир, это хуже, чем преступление, это ошибка». Монархи Европы направили, в принципе, герцог Энгиенский не был опасен Наполеону, но Наполеон был взбешен, так сказать, некоторой ситуацией, и он решил, что нужно, вот, так сказать, действовать таким образом. Александр направил вместе с другими монархами Александр направил резкую ноту Наполеону. Наполеон ответил на все ноты, но Александру он ответил в оскорбительной манере. Смысл был такой, и этот ответ стал известен всей Европе. Смысл был такой, что Наполеон не собирается принимать упреки от человека, замешанного в убийстве его собственного отца. Это было сказано очень завуалированно, изящно. Но все было понятно, что Наполеон обвиняет его в отцеубийстве. А поскольку у Александра рыльце было в пушку, естественно, он почувствовал себя очень сильно задетым. В сентябре 1804 года Россия разрывает дипломатические отношения с Францией. В апреле 5 года подписывает с Англией конвенцию, по которой Россия обязывалась выступить против Наполеона армию в 115 тысяч человек. А как вы думаете, а что Великобритания обязывалась сделать? Выставить армию? Совершенно верно. Деньги. Деньги. Значит, они обязались выплатить участникам коалиции по 1 миллиону фунтов, 250 тысяч фунтов, 1 миллион 250 тысяч фунтов за каждые 100 тысяч человек и участвовать в морских действиях. Осенью к конвенции присоединилась Австрия, Швеция и Неаполитанское королевство. Русские и австрийские войска должны были вторгнуться во Францию со стороны Баварии, но Наполеон опередил их. Он сам вторгся в Австрию, разбил австрийскую армию в сражении у Ульма, затем занял столицу. Кутузову удалось увернуться от Наполеона с его 45-тысячной армией, однако затем русские дали сражение под Аустерлицем и потерпели поражение. В конце декабря 1805 года Австрия подписала сепаратный мирный договор с Францией. Россия, ну, правда, Россия помогала Пруссии, но это был так, привесок. Пруссия тогда была ничто. Наполеон быстро разбил пруссаков, а затем разбил русские войска под Фридландом. За этим последовал Тильзитский мир 1807 года. Два императора встретились на Немане. На реке Неман был сделан огромный плот, на котором они встретились. И здесь вот два лицедея, Наполеон тоже был очень хороший лицедей, и здесь два лицедея изображали дружбу, сливались в экстазе, говорили друг другу комплименты, заключили мир и союз. Александр сумел настоять на том, чтобы Пруссия не была уничтожена, но она лишилась части владений. Россия выходила из войны без потерь. Наполеон сделал широкий жест, но он заставил Александра присоединиться к континентальной блокаде, что, естественно, било по интересам крупных русских землевладельцев, потому что они продавали Англию зерно. А вот теперь продавать ничего нельзя было, потому что блокада. Наполеон признавал за Россией права господства на Востоке, а Александр – права господства Франции на Западе. То есть Наполеон подталкивал Россию к экспансии на Восток. Кстати, то же самое будет делать Вильгельм в начале 20 века по отношению к Николаю II. Тильзит знаменует окончание первого периода правления Александра. В это время Россия воевала с Османской империей. Война началась еще в 1806 году, и Тильзит придал ей дополнительный импульс, поскольку высвободились войска. Война вяло текла до декабря 1811 года, пока Кутузов не одержал победу при Рущуке. И в 1812 году Османская империя пошла на мир. Этот мир был заключен в Бухаресте, так он называется «Бухарестский трактат». По Бухарестскому трактату, очень важная вещь, отметьте себе, было создано сербское княжество. Сербия возникла как независимое княжество. Кстати, в войне против Османской империи на стороне России участвовала созданная Россией Республика Ионических островов. Это было первое независимое греческое государство, которое было создано при поддержке России. Значит, еще была война со Швецией 8-9 годов, но она закончилась практически безрезультатно. Россия одержала победу, но, так сказать, никаких особых территориальных претензий не выставила. В 1813 году, уже во время войны с Наполеоном, окончилась война с Персией, которую Россия вела с 1804 года, после того, как в 1801 году Грузия попросилась в русское подданство, и император удовлетворил эту просьбу. Вообще нужно сказать, что Грузия вела себя в течение 200 лет очень, так сказать, специфическим образом. Сначала она просилась кому-то в подданство, скажем, она просилась в подданство к Персии и занимала там особое положение. Но как только они видели, грузины, что хозяин слабеет, они тут же его бросали и просились в подданство к кому-то более сильному. Но вот сейчас они попросились в подданство к Соединенным Штатам, в широком смысле этого слова, потому что они стали, Грузия – это сателлит Соединенных Штатов Америки. Война эта закончилась в 1813 году с Персией, и закончилась она Гюлистанским трактатом, по которому Персия уступала России Грузию, Имеретию, Гурию, Менгрелию, Абхазию, а также Дагестан с Азербайджаном. То есть вот этот вот весь кусок по миру 13 года, по Гюлистанскому трактату, Россия получила. Между тем, уже в 1810 году начали портиться отношения между Россией и Францией. Тильзитский договор русская элита считала унизительным для России. Континентальная система подрывала внешнюю торговлю, сбыт сырья. А с другой стороны, цены на загрантовары, на колониальные товары, так называемые, ну, например, сахар, резко выросли. Все это вело к дефициту государственного бюджета, росту дороговизны. Со своей стороны Наполеон не верил Александру. Ну, и Александр не верил Наполеону, и правильно они оба делали. Наполеон почувствовал себя оскорбленным после того, как долгих и унизительных проволочек русский царствующий дом отказал ему в руке Анны Павловны, сестры царя. То есть сначала ему не сказали ни да, ни нет, волынили, а потом сказали нет. И Наполеон это воспринял как оскорбление. К тому же в 1810 году Наполеон захватил герцогство Ольденбургское, которое находилось под русским покровительством. И летом 1811 года Наполеон перестает верить в возможность мира с Россией и начинает потихонечку создавать антирусскую коалицию, куда тут же вошли Австрия и Пруссия. В ночь на 12 июня 1812 года армия Наполеона форсировала Неман и вторглась в Россию. Обычно в учебниках, даже сейчас, вы можете встретить цифры, что у Наполеона была огромная армия, 600 тысяч человек, а у нас 150-180. Это отчасти правда, а отчасти нет. Это такая лукавая цифра. В чем дело? Дело в том, что великая армия Наполеона, то, что называется Grand Army Наполеона, вообще в ней была численность, была ее 1,2 миллиона. Но реально было 678 тысяч человек, потому что те, кто двинулся на Россию. 300 тысяч природных французов вели войну в Испании. Это была ударная часть Наполеона. Из сильных войск у Наполеона была его гвардия, старая гвардия, которая была действительно очень сильной. В великой армии Наполеона, которая вторглась в Россию, было очень много нефранцузов. Они были плохо обучены, они не хотели воевать. То есть это были те еще вояки. Отсюда огромные потери, болезни и дезертирство. Кстати, к Бородинскому сражению французская армия насчитывала 130 тысяч человек. Значит, реально, сколько было у французов войск, с которыми они начали войну? Первый эшелон – 448 тысяч. Русская армия насчитывала 500 тысяч, но в чем правильно вот эта цифра 150-180? Значит, давайте сейчас посчитаем. В западных губерниях у русских было 317 тысяч войска. При этом первая армия Барклая де Толли 127 тысяч, вторая армия Багратиона 45 тысяч и третья армия Тармасова плюс фланговые группировки 100 тысяч. Если учесть, что французы были наступающей стороной, то это неплохое соотношение для русских, потому что для успешного наступления нужно тогда было, вот сказать, в тех условиях 3 к 1. У Наполеона этого не было. Другое дело, что Наполеон своим искусным маневром сосредоточил 300 тысяч против первой западной армии Барклая, против 127 тысяч, использовав неудачное расположение русских войск. То есть действительно получилось существенное превосходство. Задачей Наполеона было не дать соединиться русским армиям Багратиона и Барклая де Толли и разбить их поодиночке. Барклай де Толли это прекрасно понимал. Багратион, горячий грузинский мужчина, рвался в бой, но Барклай де Толли, шотландец, обрусевший, он прекрасно понимал, что нельзя вступать в бой, нужно объединить армии. И Барклай де Толли очень таким искусным маневром довел свою армию до Смоленска. Здесь Барклай де Толли и Багратион соединились. 18 августа Смоленск был сдан. Барклай де Толли считал, что не надо сейчас сражаться с Наполеоном, но росло недовольство этим, и этим воспользовались масонские круги в Петербурге, которые надавили на Александра I, и Александр I назначил главнокомандующим Кутузова, которого он не любил. Дело в том, что у нелюбви Александра к Кутузову было несколько причин. В том числе, дело в том, что Кутузов, он у нас героизирован, он действительно был, так сказать, полководец такой средней руки, не гениальный, в отличие от Суворова, но средний, крепкий полководец. Но дело в том, что у Кутузова была репутация интригана и такого подхалима при дворе. Александр I, будучи примерно таким же, он такого же вот не любил. Но, тем не менее, уступая давлению сановников, он его назначил. Тем более, что по психологическим причинам надо было дать сражение, а Барклай де Толли не давал этого сражения. То есть Барклай де Толли был прав с точки зрения военной, но психологически нужно было дать сражение. 20 августа Кутузов назначен главнокомандующим, и, то есть это уже по новому стилю, и 24-26 августа по старому стилю, или 7 сентября по новому, при Бородино произошло знаменитое Бородинское сражение. Оно тоже очень сильно мифологизировано. В советских учебниках 30-40-х годов утверждалось, что французы потеряли существенно больше, чем русские. Потом цифра выровнялась. Значит, по-видимому, если посмотреть на работы последних лет и, с другой стороны, посмотреть на замечательный четырехтомник Керсновского 30-х годов, это автор книги «История русской армии», которая была опубликована в Париже в 30-е годы, сейчас она у нас переиздана, значит, французы потеряли чуть более 40 тысяч человек в Бородинском сражении. Русские потеряли чуть больше 50. И это при том, что французы наступали, а русские оборонялись. Но у Наполеона было выбито очень много генералов и офицеров. Кутузов Бородинским сражением практически не руководил. Как говорят военные специалисты, войска были расставлены не очень удачно. Но русский солдат дрался героически. Когда наступил вечер, предполагалось, что на следующий день сражение возобновится. Но когда посчитали потери и посмотрели позиции, ни Наполеон, ни Кутузов не рискнули продолжать сражение. Французы приписали победу к себе, Кутузов приписал победу себе, о чем рапортовал Александру. А как вообще в битве определяется, кто победил, а кто нет? Вот у нас есть сражение, да. Правильно. Вот три момента совершенно. Мы все вместе сказали, значит, кто достиг своих целей в сражении, кто больше потерял, а кто отступил. Ни Наполеон, ни Кутузов своих целей не достигли. Задача Наполеона была разгромить русскую армию. Из этого ничего не получилось. Задача Кутузова была разгромить наполеоновскую армию. Тоже не получилось. Кто отступил? Отступил Кутузов. Чуть больше потеряли русские. То есть, но отступление было тактическим. Если Наполеон победил, то это была Пиррова победа. То есть, практически, это была победа чуть-чуть по очкам Наполеона. Но победа тактическая. Она обернулась, на самом деле, поражением. Прекрасно понимал ситуацию Кутузов. Был совет Филяк, где он сказал, что если мы потеряем армию, мы потеряем все. А если мы потеряем Москву, мы еще не потеряем армию. Было решено сдать Москву. Я напоминаю, что Москва не была столицей. Столицей был Петербург. Москва была сдана. В Москве вспыхнул пожар. Сейчас трудно сказать, кто поджег Москву. Очень может быть, что подожгли сами москвичи, чтобы не дать Наполеону, то есть, чтобы нанести удар Наполеону. И очень интересно, как вот Наполеон ждал на Поклонной горе, когда ему вынесут ключи, как это было в Европах. То есть, если город сдается, жители выносят, бургомистр там выносит, или мэр города выносит ключи. Наполеону никто ключей не вынес. Напрасно он ждал совершенно. Вот. И, значит, русская армия отступила в Тарутино, Тарутинский лагерь. А Наполеон занял Москву. И в Москве наполеоновская армия начала очень быстро разлагаться. Но справедливости ради нужно сказать, что русская армия тоже была не в лучшем состоянии. И когда русская армия, из песни слов не выкинешь, когда русская армия стояла в Тарутино, местные батюшки отказывались идти служить молебно в русскую армию, потому что русские солдаты время от времени тоже, так сказать, грабили местные деревни, потому что им тоже хотелось кушать. Вот. И война есть война. 7 октября Наполеон решает покинуть Москву, решает взорвать Кремль при этом, попытка эта взорвалась. Кроме того, Наполеон увозил массу награбленного, причем он сделал очень хитрую вещь. Наверное, вы знаете, что до сих пор у нас ищут сокровища Наполеона в Белоруссии. Наполеон поступил очень хитро. Он действительно какую-то небольшую часть награбленного запустил в сторону Белоруссии, там еще и монеты набросали и бросили в это озеро. А реально сокровища были вывезены и спрятаны в замках Германии, Чехии. То есть Наполеон сумел вывести свои сокровища. Ну а любители до сих пор в Белоруссии ищут сокровища, которые провалились там в озеро, в реку. Там. И вот есть озеро, в котором якобы его уже все облазили водолазы, ничего нет, но народ до сих пор туда ездит и ищет это все. Как называется то, что сделал Кутузов? Вот у нас говорят иногда «контрнаступление русской армии». Неправильный термин. Дело в том, что Кутузов был человек умный, он прекрасно понимал соотношение сил даже отступающей французской армии, а отступать ее заставили по старой Смоленской дороге, по которой они наступали, и на которой было все вообще разрушено, разорено, ни поесть, ни коней покормить. И Кутузов шел параллельным курсом, и время от времени наносил удары, сбивал дыхание наполеоновской армии. Это называется не контрнаступление на военном языке, это называется параллельное преследование. Но не надо бросать Кутузову камень при этом. Наполеоновская армия была сильной, и Кутузов действовал так, как позволяли обстоятельства. Соотношение сил к Бородино было, ну, к Бородино французская армия 130 тысяч, значит, примерно то же самое было у русской армии. Значит, русская армия тоже немножечко уменьшалась в размерах, но не так, как французская. Но дело в том, что французская армия была великолепно выучена, была старая гвардия Наполеона, и вступать в сражение с ними Кутузов не осмеливался. Он был сверхосторожный человек. Хотя было знаменитое сражение под Малоярославцем, то есть вот это сражение 24 октября. Наполеоновская армия на издыхании, но русские отступили. Но они отступили и перекрыли вот эту Смоленскую дорогу. То есть наполеоновская армия была очень сильной. Мы увидим, что в 13 году в Европе Наполеон будет регулярно бить и русских, и вот с уже ослабленной армией, и русских, и немцев. И он только под Лейпцигом и потом при Ватерлоо потерпит поражение. 24 октября бой под Малоярославцем. Русские отступили, но перекрыли путь на Калугу. Ну и, наконец, 26 октября Наполеон идет по старой Смоленской дороге, Кутузов идет параллельным курсом и сбивает ему дыхание. Очень активно развивалось во время Наполеоновской Отечественной войны партизанское движение. Ну, это знаменитые Василиса Кожина, партизан Давыдов. Партизанские отряды вообще стали создаваться в западной части России в 1810 году. То есть партизанские отряды стали создаваться за 2 года до начала войны с Наполеоном. То есть мы тоже готовились. У партизанских отрядов было 2 функции. У нас обычно говорят только об одной, а другой стесняются. Первая функция, понятно, борьба с французами. Но была очень важная и вторая функция. Это карательное действие против тех крестьян, которые либо поддерживали французов, либо жгли помещичьи усадьбы. У нас обычно говорят, поднялась дубина народной войны. Это правда. Но не у всех крестьян поднялась дубина народной войны. Некоторые крестьяне начали грабить своих помещиков, жечь их. И кроме того, почему-то некоторые крестьяне считали, что французы их должны освободить. То есть вот партизанское движение оно было такое полифункциональное. 17 ноября 12 года русские одержали победу под селом Красным, но окружить Наполеона не удалось. Он ловким маневром обманул Чичагова, и 26-28 декабря перевел остатки своих войск через реку Березина у деревни Студянка. Значительная часть отступавших не смогла перейти, она утонула в реке. И 6 января 1813 года Александр I издает указ об окончании Отечественной войны. Отечественная война окончилась. 27 января русские занимают Варшаву. И здесь начались споры между Кутузовым и царем. Кутузов считал, что все, дальше не надо двигаться. Дальше пусть Наполеон выясняет отношения с Англией, нужно здесь остановиться. Освобождена наша территория, и дальше мы будем решать свои проблемы. В этом был смысл, безусловно, потому что в Европе тогда бы сохранялось напряжение между Великобританией и Францией, и без России Великобритания не смогла бы французов победить. Но дело в том, что Александр питал личную неприязнь к оскорбившему его Наполеону. Когда была война, вся Европа считала, ну, конечно, Наполеон этого, человечка раздолбает, а теперь Александр хотел доказать, что он победителем будет, он въедет на белом коне в Париж. Кстати, так оно и вышло, Александр въехал на белом коне в Париж. И продолжался поход, хотя Кутузов, повторяю, считал нецелесообразным поход в Европу. 11 марта русские вошли в Берлин, в апреле в Бунслау скончался Кутузов. Тем временем Наполеон создал новую армию в 300 тысяч воинов, в основном это были молодые необстрелянные люди. Вообще нужно сказать, что демографический результат наполеоновских войн для Франции был совершенно катастрофическим. Резко уменьшилось мужское население, средний рост француза уменьшился на 2 сантиметра за время наполеонских войн, потому что выбивались наиболее пригодные к службе мужики. И нужно сказать, что после наполеоновских войн Франция уже никогда не была великой державой, она всегда следовала в фарватере Великобритании. Сколько бы они пыжились говорить, что они великая держава, это не так. Наполеон, тем не менее, создал новую армию. Она была не такая боеспособная, как Великая армия, но воевать могли. И учитывая способности Наполеона, он действительно был гениальный полководец, хотя вот Наполеон, у него было 14 военных кампаний у Наполеона. Как вы думаете, сколько он выиграл, сколько проиграл? 7-7. Но, тем не менее, полководец он был гениальный, потому что он выигрывал такие сражения, в которые выиграть было трудно. Но кампании он 7 выиграл, 7 проиграл. Нет, победы это одно, но кампании военные это другое. В рамках кампании может быть много-много всяких побед, а кампания проиграна. Например, ты победил в сражении, а кампанию проиграл. Значит, 4 мая Наполеон разбил союзников, то есть пруссаки, австрийцы, русские, под Люценом, причем так разбил, что заставил их попросить передышку. И 4 июня было подписано соглашение о перемирии временном перемирии между Наполеоном и союзниками. За это время Наполеон почему пошел на это? Он думал, что за это время он соберет новую армию, а союзники полагали, что они укрепятся. Выиграли союзники. Наполеон допустил ошибку, подписав это соглашение. Но у него была, тем не менее, тоже аховая ситуация. Тем временем, в сентябре-октябре, во время передышки, были подписаны русско-австрийские и русско-прусские договоры, к ним присоединилась Англия, и за ней последовала Швеция. У союзников было 500 тысяч человек армии, большая армия. У Наполеона 400 тысяч, но кондиции этих 400 тысяч оставляли желать лучшего. 16 октября 13 года под Лейпцигом произошло крупнейшее сражение эпохи наполеоновских войн, так называемая «Битва народов». Наполеон потерпел поражение и отступил. Он потерял, правда, соотношение потерь было, так сказать, чуть-чуть в пользу союзников. Наполеон потерял 65 тысяч, союзники 60, но Наполеон отступил. Эта битва была кульминацией кампании 13 года. 2 января 14 года союзники вторглись на территорию Франции. В феврале в Шатильоне начались мирные переговоры по инициативе канцлера Австрии Меттерниха. Россия и Англия соглашались восстановить Францию в границах 1792 года, а Наполеон требовал соблюдения естественных границ, то есть Рейн, Пиренеи, Альпы. 12 марта переговоры были прерваны, и продолжилась война. Наполеон оказался в очень сложном положении. Его маршалы уже не хотели воевать, французы устали от войны. Тем не менее, Наполеон был еще достаточно силен. 20 марта в битве на Арси-сюр-Об, битва на Арси-сюр-Об закончилась в ничью. А 25 марта французские войска маршалов Мармона и Мортье не выдержали удара союзников, двигавшихся на Париж, и стали отступать, а Мармон капитулировал. Узнав об этом, Наполеон бросился спасать столицу. Вечером 30 марта он был в Фонтенбло и решил дать бой союзникам в предместьях Парижа. У него было 70 тысяч, у союзников 100 тысяч. Трудно сказать, как сложилось бы сражение, но здесь маршалы Наполеона вступили в игру и сказали, что он должен уйти. И, наверное, вы увидели знаменитую картину отречения Наполеона в Фонтенбло. Сидит раздавленный Наполеон. Посмотрите ее потом в интернете. Отречение Наполеона в Фонтенбло. Маршалы Наполеона были деморализованы, и 31 марта Александр с триумфом на белом коне въехал в Париж. Сбылась его мечта. А 6 апреля Наполеон отрекся. Александр ненавидел Наполеона, но он сделал широкий жест. Этим жестом он как бы добивал Наполеона. Он добился, англичане хотели его, так сказать, Наполеона, по сути дела, заточить. Но именно Александр добился, что Наполеону оставили остров Эльба во владение. Он стал вот владеть этим островом Эльба. Островом, кто знает, где остров Эльба находился, в каком море? В Средиземном море, остров Эльба. Ему также дали гвардию из 50 человек и 2-миллионную пенсию. 2 миллиона пенсии, то есть совершенно шикарные условия. По Парижскому договору, но не для Наполеона, естественно. По Парижскому договору 30 марта 2014 года территория Франции восстанавливалась в границах 1792 года. Восстанавливалась независимость Нидерландов. А в сентябре 1814 года открылся Венский конгресс, который длился целый год. Это был настоящий праздник европейских монархий и аристократий, которые сокрушили корсиканскую выскочку. Россия была представлена Александром, Нессельроде и Разумовским. Францию решили не приглашать, но опытнейший дипломат Толеран использовал противоречия четырех держав, и добился приглашения Франции. Я повторяю, Венский конгресс – это целый год. Люди в основном участвовали в балах и очень-очень много ели. И очень показательная вещь. Там был огромный стол, за которым сидели участники во время переговоров. И у каждого было свое место за столом. Но поскольку они ели в течение года так много, что им уже трудно становилось сидеть, и там вырезали, там, где живот, там немножечко вырезали стол. И стол повырезали очень у многих, чтобы ему, людям можно было положить живот, поскольку угощение было обильным. 23 марта участники Венского конгресса получили неприятный сюрприз. Дело в том, что Наполеон покинул остров Эльба и двинулся на Париж. Очень интересно, как французские газеты реагировали на это. Наполеон, когда только покинул остров Эльба, парижские газеты вышли с заголовками «Корсиканское чудовище покинуло остров Эльба». Потом Наполеон высадился в Марселе и взял его. Парижские газеты вышли под заголовками «Узурпатор высадился у Марселя». А Наполеон берет город Лион, уже на полпути к Парижу. В парижских газетах написано «Наполеон Бонапарт взял Париж». И, наконец, Наполеон входит в Париж, и парижские газеты выходят «Император в Париже! Да здравствует император!». Но продолжалось это все 100 дней. 18 июня Наполеон потерпел поражение при Ватерлоо, и это был окончательный финал. После этого где оказался Наполеон? На острове Святой Елены, где он через несколько лет умер. Есть версия, что его травили. Этой версии придерживается, например, создатель школы культуризма Уайдер. Странно очень, что он не рассмотрел другую форму, так сказать, почему Наполеон мог умереть. Дело в том, что... почему возникла идея, что Наполеон был отравлен? Когда через лет 20 его перезахоронили в Париже, усыпальнице. Кто бывал в Париже и видел усыпальницу Наполеона? Ну, побывайте, посмотрите, это очень интересная такая вещь. Так вот, когда вскрыли гроб, Наполеон был абсолютно целенький. Просто вот... И это отнесли за счет того, что он отравился ртутью. Но странно, что вот Уайдер, он культуристский человек, он должен это знать. Дело в том, что у Наполеона было довольно редкое гормональное заболевание, при котором выделяются, происходит гормональное перерождение мужчины в женщину. До конца этот процесс никогда не доходит, потому что побочный продукт выделяется ртуть, происходит отравление организма, и человек, травится. Это, кстати, довольно часто бывает у тех культуристов, которые принимают анаболики. Вейдер – это американец. Но это вот знаменитый, если вы сейчас зайдете в магазин, там Вейдер создает, вот это он фанат Наполеона. Он даже о Наполеоне книжку написал. Вот. Значит, какая из этих двух версий справедлива? Травили англичане Наполеона? Может быть. Страдал Наполеон этим заболеванием? Да. Мог ли он от этого умереть? Может да, может нет. В любом случае, на острове Святой Елены ему, было, конечно, это человек, который привык к активности. Каково значение для России вот этого иностранного похода в Европу? Впервые среднепоместные дворяне, которые были офицерами в армии, они получили возможность посмотреть Европу. Это был такой военный туризм, правда, сопряженный со смертельной опасностью. И среднепоместные дворяне, которые никогда никуда не попадали, они проехали по всей Европе. Они посмотрели, что такое Европа, посмотрели, как живут люди. То есть война пробудила Россию. 1812 год стал победой России, в то же время первым толчком начала революционного движения дворянства, декабризма в России. Кроме того, дворяне посмотрели, насколько геройски ведет себя русский солдат, и они стали по-другому относиться к собственному народу. Появилось за что уважать собственный народ. Сломали хребет самой сильной армии Европы. В Европе после окончания наполеоновских войн был создан Священный Союз. Его целью была защита монархии от выскочек типа Наполеона. Священный Союз должен был стать гарантом стабильности в Европе. Однако очень быстро в Священном Союзе начались дрязги между различными государствами, и постепенно англичане настроили против России всю остальную Европу. Австрия, Пруссия, Франция, которые постепенно, которые не могли забыть, что это Россия разгромила Наполеона, а следовательно, это опасная страна. Окончательно похоронила Священный Союз революции 1848 года, но это уже было при Николае I.